Несмотря на это, она нашла его по-прежнему привлекательным. Чарли всегда был очень хорош собой, и несчастье странным образом сделало его вдвойне интересным. Но, увы, ее это больше не волновало. «Я не смогу жить без тебя, Кэрол», — повторил Чарли, и Кэрол невольно подумала, что самое худшее заключается в том, что он сам в это верит. «Ты сможешь, Чарли? У тебя просто нет другого выхода». «Но зачем? Зачем мне жить?» Над этим вопросом Чарли думал постоянно. И как ни старался, он не мог найти ни одной достаточно веской причины, чтобы бороться и жить дальше. Женщина, которую он любил без памяти, ушла, работа наскучила. Большую часть времени он проводил в одиночестве, и даже дом, которым он когда-то гордился, стал казаться ему унылым и пустым. Но, несмотря на это, Чарли не торопился продавать его. Слишком много приятных воспоминаний было у него связано с этими стенами. За что бы он ни брался, что бы он ни делал, он обязательно вспоминал Кэрол. Чарли никак не удавалось представить себя отдельно от нее, и, насколько он помнил, за все 10 лет ему ни разу не захотелось остаться одному. И вот теперь она ушла. Кэрол больше не принадлежала ему. Она принадлежала этому чертову ублюдку Саймону. «Перестань, Чарли, я прошу тебя. Ты ведешь себя как старик, а ведь тебе всего 42 года. Еще не поздно начать все сначала. У тебя впереди целая жизнь. Ты еще можешь быть счастлив, если по-настоящему захочешь. Подумай хотя бы о своей карьере. У тебя замечательные способности, у тебя опыт, имя, репутация. Ты можешь стать блестящим дизайнером-проектировщиком, которого все будут уважать и ценить. Наконец, ты можешь встретить и полюбить другую женщину. У тебя даже могут родиться дети». Это был странный разговор. Он напоминал беседу двух глухих, и Кэрол прекрасно это понимала. Просто она не знала, как заставить Чарли взять себя в руки, и это повергало ее в отчаяние. Именно поэтому она и не прекращала своих попыток, хотя долгие беседы, которые она вела с ним, начинали всерьез раздражать Саймона. Он считал, что они должны развестись, поделить вещи, разойтись окончательно и навсегда, чтобы, как он выражался, не рубить собаке хвост по частям. По его мнению, и Чарли, и Кэрол были достаточно молоды, чтобы начать все сначала и обрести счастье с кем-то другим. А поведение Чарли ему очень не нравилось. «Конечно, — говорил он, — если ему охота выставлять себя на посмешище, это его дело. Но он был далеко не в восторге от того, что Чарли продолжает давить на Кэрол. Рано или поздно такое случается с каждым или почти с каждым. Не скрывая раздражения, сказал он как-то Кэрол. Например, мои первые две жены сами бросили меня. Но можешь мне поверить, я не присмыкался перед ними, умоляя вернуться, и не бился головой о стены. Живя с тобой, Чарли просто избаловался. По-моему, он продолжает считать, что весь мир должен вращаться вокруг него одного». После этих слов Саймона Кэрол вовсе перестала говорить с ним о Чарли. Лишние конфликты ей были ни к чему. Кэрол вполне хватало чувства вины, которую она испытывала перед бывшим мужем. О том, чтобы вернуться к нему, не было, разумеется, и речи. И все же Кэрол не хотела...